Еще раз оговорюсь. Так я считал вначале, что хетты переняли отдельные элементы культа от своих предшественников, обитавших на Каратепе, отсюда и надписи, сделанные на протохетских статуэтках. Но чем тщательнее я взвешивал в уме свидетельства, будет излишне сложным расписывать их здесь во всей подробности, тем больше склонялся к мысли, что эти фигурки помогают истолковать, каким образом оазису культуры Каратепе удалось так долго просуществовать после падения Хетской империи. Какая сила бывает способна удерживать завоевателя от вторжения столь длительный срок? Нет, в данном случае не сила оружия. Находки Каратепе свидетельствуют о наличии художественной, а не военной культуры. Обыкновенное безразличие? Но чем оно могло быть вызвано, такое безразличие? Через Каратепе, Зинджирли и Каркемиш пролегал путь на юг, в Сирию и Аравию. Нет, смекнул я, здесь могла существовать лишь единственная сила, способная окоротить нрав заносчивого и воинственного народа – суеверный страх. Да, конечно, Каратепе и прилегающие к нему окрестности могли быть цитаделью какой-то могущественной религии. Религии или магии. Возможно, Каратепе был признанным центром жреческой культуры, как Дельфы в Греции. Не отсюда ль и те странные рельефные скульптуры птицеглавых людей, жукоподобных созданий, крылатых быков и львов? Райх со мною не согласился. Его несогласие основывалось на данных, полученных им при датировке возраста фигурок. Он утверждал, что, несмотря на великолепную сохранность, они якобы на много тысячелетий превосходят по возрасту протохетскую культуру. Позднее показания нейтронного счетчика полностью подтвердили правоту его слов, чему я, собственно, и сам был рад, мне не очень-то внушали доверие мои собственные произвольные подсчеты. И вот тут возникла проблема из проблем. Насколько известно, до третьего тысячелетия до нашей эры цивилизации в Малой Азии не существовало вообще. Дальше, к югу, возраст ее очагов исчисляется и пятым тысячелетием до нашей эры, но не на территории Турции. Так кто же изваял эти статуэтки, если не протохетты, или они пришли из других мест, расположенных ближе к югу? Если так, то откуда? Первые два месяца нашей экспедиции Райх все продолжал работать со своим нейтронным счетчиком, испытывая его по большей части на моих статуэтках, и вот тут мы стали замечать нечто несообразное. Счетчик с доскональной точностью показывал возраст глиняных черепков Шумера и Вавилона, у нас было чем перепроверить его показания. При датировке же фигурок точность ему изменяла. По крайней мере, показания были такими диковинными, что возникало сомнение в их достоверности. Нейтронный луч направлялся на минутные частицы катенной пыли, забившейся в щели и впадины фигурок. Исходя из степени выветривания и распада этих частиц, счетчик должен был примерно установить, когда именно базальт подвергался обработке. В результате получался какой-то бред. Стрелка индикатора скакала к самой крайней на шкале отметки 10 тысяч лет до нашей эры. Райх высказался насчет того, что надо будет расширить диапазон шкалы, просто так, любопытство ради, посмотреть, возле какой из цифр стрелка все-таки остановится. В конце концов, он сравнительно несложным способом сумел, по сути, удвоить диапазон шкалы, и опять стрелка с такой же готовностью метнулась в самое крайнее положение. Это уже переходило всякие границы разумного, и Райх призадумался, не допустил ли он какой-нибудь элементарной ошибки. Может быть, пыль была не от статуэток? В таком случае выходило, что счетчик пытается выдать нам возраст самого базальта. Поломав надо всем этим голову, Райх загрузил своих ассистентов заданием построить ему круглую шкалу, такую, чтобы могла показывать какой угодно возраст, вплоть до миллиона лет, невероятная по объему работа, грозящая затянуться едва не на все лето. И вот затем мы отправились в экспедицию на карателе исследовать проблему у ее истоков. Да, исследовать у истоков. Как невероятно звучит это теперь, когда я веду свой рассказ. Как можно, зная ныне все факты, верить в простое совпадение? Ведь те две мои проблемы – самоубийство друга и головоломная загадка базальтовых статуэток – имели общий корень. Когда я воскрешаю в памяти события того лета, материалистический детерминизм истории кажется чем-то ирреальным. Позвольте мне разместить события по порядку. В Кадерли мы прибыли 16 апреля. 17-го обосновали лагерь на КАРТП. По сути, нам ничто не мешало курсировать ежедневно между КАРТП и комфортабельным отелем в Кадерли, но рабочие расселились в близлежащей от холма деревне, и мы решили, что нам тоже лучше находиться ближе к объекту раскопок. Кроме того, при мысли, что я ежевечерне буду расставаться со вторым тысячелетием до новой эры и перебрасываться в конец 20 века, во мне восстал дух романтика. И мы разбили палатки на земле посреди ровной площадки у вершины холма. Снизу доносился немолчный гулкий шум пирама, кипящего мелкими бурунами глинисто-желтой воды. На самый гребень холма мы водрузили электронный зонд. Надо сказать пару слов об этом устройстве, изобретении Райха, произведшем революцию в деле археологии. В основе своей это тот же рентген, принцип действия которого очень близок к миноискателю. Только миноискатель способен реагировать лишь на металл, а рентген – спотыкался о любые твердые и непрозрачные тела. Так как Земля сама по себе твердое и непрозрачное тело, то обычный рентген в археологии неприменим. Более того, предметы, представляющие интерес для археологов – камни, черепки и иже с ними – по своей молекулярной структуре сами под стать окружающему их грунту, в силу чего на экране рентгенского аппарата неразличимы. Усовершенствованный же Райхом лазер мог проникать в толщу Земли на глубину 3 миль, а принцип нейтронного воспроизведения наделял прибор способностью во мгновение ока выявлять любой предмет правильных очертаний, скажем, каменную плиту, и в этом случае оставалось лишь докопаться до обнаруженного предмета, что при наших роботах-кротах не составляло никакого труда. Нетрудно вообразить, в каком волнении я пребывал в канун отъезда на КАРТП. 15 лет мы с тщетным упорством вгрызались в землю, но так и не находили больше ни фигурок из базальта, ни ответа на то, откуда они взялись. Один лишь объем грунта, который предстояло выкидывать, делал проблему неразрешимой. Изобретение Райха предлагало выход из нее с изящной легкостью. Но, несмотря на это, первые 3 дня не принесли ничего, кроме разочарований. Луч зонда, пущенный вертикально вниз, непосредственно со старого района раскопок, ни на что не прореагировал. Следующие полдня ушли у нас на то, чтобы перетащить зонд на новую площадку, метрах в 90 от старой. На этот раз я был уверен, что мы что-нибудь отыщем. И ошибся. Мы с Райхом угрюмым взором обвели лежащую под нами равнину, затем оглядели громадный корпус электронного зонда, мысленно прикидывая, сколько же нам еще придется перетаскивать эту махину с места на место, прежде чем мы наткнемся на находку. На 3-й день вечером нас навестили турецкие коллеги Фуат и Дарга. Мы решили отлучиться в Кадерли поужинать с ними в отеле. Владевшее нами поначалу раздражение, мы тайком подозревали, что коллеги прибыли сюда по соответствующему указанию своего правительства понаблюдать, чем мы здесь занимаемся, вскоре бесследно исчезло. С таким теплом и живым участием они к нам отнеслись, с таким доброжелательным интересом расспрашивали. После отменного ужина, а к нему еще и доброго кларета, разочарования неудачно прошедшего дня действовали на нас уже не столь удручающе. От ужинов мы перешли в предоставленную нам комнату для гостей и сели там угощаться турецким кофе и бренди. Именно тогда доктор Дарга вновь повел разговор о самоубийствах. На этот раз он явился, вооруженный цифрами и фактами. Я не буду пытаться слово в слово пересказывать последовавшую затем дискуссию, она затянулась далеко за полночь. Скажу только, что наш разговор определенно дал понять, Суждения Дарги насчет биологического угасания были не настолько уж сумасбродны, как казались вначале. Чем, спрашивал Дарга, можно объяснить такой невероятный рост числа самоубийств в мире, когда мы сами только и делаем, что твердим, будто это все лишь обыкновенный невроз цивилизации? Скукой от невозможности проявить себя, отсутствием цели, но возможности проявить себя в сегодняшнем мире по-прежнему хоть отбавляй, и психология за прошедшие 50 лет сделала колоссальный прогресс. Уровень преступности в мире при всей его перенаселенности неизмеримо ниже, чем можно было бы предполагать. В первой половине 20 века рост преступлений и самоубийств шел параллельно. Отчего же преступность теперь внезапно сократилась, а суицидность возросла до таких драматических размеров? В этом есть какое-то несоответствие. В прошлом самоубийства и преступления были всегда взаимообусловлены. Высокая суицидность первой половины 20 века частично объяснялась самой преступностью. Одна треть убийц кончалась с собой. «Нет», – заключил Дарга, – «здесь причина какой-то непонятный закон исторического угасания, существование которого прозревал лишь Шпенглер. Люди в отдельности – просто клетки огромного организма цивилизации. И все здесь происходит по аналогии с человеческим телом. Процесс старения с возрастом резко убыстряется». Вынужден сознаться, его слова показались мне весьма и весьма убедительными. В половине первого ночи мы очень тепло расстались, и два наши вертолета, поднявшись в пронизанный лунным светом воздух Кадерли, полетели каждый в своем направлении. К часу ночи мы снова уже были на месте раскопок. То была прекрасная ночь. Воздух утонченно благоухал ароматом нарциссов, древние греки называли их цветами подземного мира, и специфическим запахом кустарника, растущего на вершине холма. Тишину нарушал лишь шум воды в реке, ровный и длительный. Вид горных вершин напомнил мне о моей первой поездке на Луну. Они были красивы той же отчужденной, безжизненной красотой. Райх, ум которого был все еще занят статистикой Дарги, удалился к себе в палатку. Я поднялся на холм и зашел в одно из помещений верхних ворот. Оттуда, по лестнице, взошел наверх стены и, стоя там, озирал залитую лунным сиянием равнину. Я понимаю, что состояние мое в ту минуту было романтически возвышенным, и я испытывал желание еще более его усугубить. Так я стоял, затаив дыхание, и представлял себе давно канувших в небытие стражей, которые когда-то в глубокой древности стояли на этом самом месте. Думал о тех незапамятно далеких временах, когда единственной землей, лежавшей по ту сторону гор, была земля Ассирии. И вдруг, совершенно внезапно, мысли у меня смешались, приняв мрачную окраску. Я с неожиданной остротой ощутил, насколько я, стоящий здесь, ничтожен и никчемен. Собственная жизнь показалась мне не более чем микроскопической каплей в океане времени. Я почувствовал отчужденность окружающего меня мира, безразличие Вселенной и с каким-то даже удивлением взглянул на нелепое упорство человека, чья манера мнить себя великим просто неизлечима. И мне вдруг показалось, что жизнь – это не более чем сон, который для людей так никогда и не был явью. Нахлынувшее одиночество было невыносимым. Мне захотелось пойти и отвлечься беседой с Райхом, но свет у него в палатке уже погас. Я полез в верхний карман за носовым платком, и там рука у меня наткнулась на сигару, которую мне подарил доктор Фуат. Сигару я принял исключительно в знак дружбы. Сам я почти не курю, но вот сейчас ее запах словно возвратил меня в мир людей, и у меня возникло желание ее попробовать. Перочинным ножом я отхватил у нее один кончик, другой проткнул. Не затянувшись еще как следует, я уже пожалел, что поддался соблазну. Вкус сигары был неприятен. Я положил ее возле себя, а сам стал опять глядеть со стены на долину. Через несколько минут, однако, я вновь соблазнился приятным запахом табака. На этот раз, усердно работая губами, я сделал несколько глубоких затяжек. На лбу выступил пот, я невольно оперся о стену какое-то время, с опасением ожидая, что сейчас меня вытошнит, вот тебе и весь роскошный ужин. Однако тошнота мало-помалу прошла, чувство же разобщенности с телом никак меня не покидало. В этот момент я снова поглядел на луну и буквально ополоумел от внезапно обрушившегося на меня невыразимого страха. Я ощутил себя словно лунатик, очнувшийся и обнаруживший, что ступает по тоненькой жердочке, переброшенной через километровую высоту. Ощущение было настолько чудовищным, что мне показалось, ум у меня вот-вот не выдержит. Чувствовать такое было непереносимо. Я изо всех сил крепился, пытаясь противоборствовать обуявшему меня страху, понять его причину. Причина была связана с миром, на который я взирал. Она происходила от осознания того, что я лишь ничтожный фрагмент необозримого по величине ландшафта. Растолковать эту мысль очень непросто, но, похоже, мне вдруг сделалось ясно, что человека от сумасшествия ограждает лишь то, что он видит окружающее исключительно через призму своего крохотного, сугубо личного мировосприятия размером не крупнее спичечной головки. Увиденное может повергать его в страх или волнение, но все равно он воспринимает это через призму своей личности. Страх принижает, но не дает человеку отвергнуть себя окончательно. Как это ни странно, он оказывает противоположный эффект. Человек от него начинает острее сознавать, что существует. Я внезапно словно извлек себя из собственной оболочки и разглядел, кто я такой. Крохотный, безвестный предмет вселенского пейзажа, ничем не примечательнее камня или мухи. Это привело меня ко второй стадии логического осмысления. Но ты представляешь собой нечто несоизмеримо большее, чем камень или муха, сказал я себе, ведь ты не просто предмет. Так это или нет, но в мозгу у тебя содержится знание всех веков. Вот ты здесь стоишь, а внутри тебя помещается знание больше, чем во всем Британском музее с его тысячами километров книжных полок. Эта мысль в каком-то отношении была для меня новой. Она заставила меня забыть о пейзаже и обратить мысленный взор внутрь себя. И сам собою всплыл вопрос. Если пространство бесконечно, то что можно сказать о пространстве внутри человека? По Блейку бесконечность раскрывается из единой горсти. Страх, обуревавший меня, бесследно исчез. Я теперь сознавал, что ошибался, полагая себя частицей мертвого пейзажа. Мне думалось, что человек ограничен от того, что ограничен его мозг, портмоне, куда лишнего не упихнешь, а между тем пространство ума – это иное измерение. Тело лишь своего рода стена, разделяющая две бесконечности, пространство, расстилающееся в бесконечность снаружи, и ум, образующий бесконечность внутри. Это был миг ошеломительного озарения сокровенной глубины. И вот когда я, позабыв обо всем на свете, завороженно всматривался внутрь себя, произошло нечто, от чего я пришел в ужас. Такое почти не поддается описанию. Мне вдруг почудилось, будто краем глаза, того самого глаза внимания, устремленного в глубину, я уловил шевеление какого-то чужого существа. Подобное даже трудно передать словами. У меня возникло ощущение наподобие того, как если бы я, нежась теплой ванне, вдруг ощутил ногой что-то мерзостно осклизлое. Прошла секунда, и озарение словно не бывало, а я, увидев вновь перед собой уходящие ввысь горные вершины, залитые кротким светом неспешно плывущей луны, ощутил в своем сердце трепет облегченной радости, словно возвратился с другого края вселенной. У меня кружилась голова, и изнурительная усталость сковывала тело, а ведь то ощущение не продлилось в общей сложности и 5 минут. Повернувшись, я медленно побрел назад в палатку, Там я вновь попытался совершить подобное самопогружение. На какую-то секунду это мне удалось. На этот раз я ничего не почувствовал, а завернувшись в спальный мешок, я вдруг поймал себя на том, что спать уже больше не хочу, а лучше поговорил бы с Райхом или с кем-нибудь еще. Мне не терпелось высказать все то, что я недавно пережил. Человек считает, что его внутренний мир принадлежит ему лишь одному. «The grave's a fine and private place». «Могила – прекрасное и уединенное место». Английский. Так сказал когда-то Марвел. Примерно то же мы имеем в виду, говоря о своем сознании. В реальном мире наша свобода ограничена. У себя в воображении мы вольны делать, что только вздумается. Ум – самое укромное место во всей Вселенной, быть может, порой даже чересчур. «We each think of the key». Each in his own prison. Мы все мыслим о ключе, каждый в своей темнице. Английский. И вся трудность лечения умалишенных состоит в том, чтобы прорваться в эту темницу. Но я никак не мог отделаться от мысли, что в уме у меня находится кто-то чужой. Подумав об этом, теперь я заключил, что оно не так уж и ужасно. В конце концов, когда заходишь в комнату, не ожидая там никого увидеть, и вдруг кого-нибудь там застаешь, то первой реакцией тоже бывает страх. А что, если это грабитель? Но с ним теперь можно бороться как с чем-то реальным, и мелькнувший было страх исчезает. Что взбудоражило меня, так это сам факт присутствия чего-то или кого-то постороннего, так сказать, в моей собственной голове. И по мере того, как ум у меня, проникаясь постепенно любопытством, стал избавляться от страха, я начал погружаться в сон. Последнее, о чем я успел подумать, прежде чем заснуть, это не было ли все случившееся своего рода галлюцинацией после сигары и кофе по-турецки. Проснувшись на завтра в 7 утра, я понял, что это не было галлюцинацией. Память о перенесенном ощущении была на удивление яркой и, признаться откровенно, вызывала теперь скорее волнение, чем боязнь. Понять это довольно просто. Повседневная наша жизнь приковывает к себе все внимание и не дает нам погрузиться вглубь себя. Будучи по натуре романтиком, я никак не мог с этим смириться. Процесс погружения мне нравится. Проблемы и житейская суета делают его крайне затруднительным. И вот теперь, почувствовав волнение, относящееся к чему-то внутри меня, я вновь вернулся к мысли, что мой внутренний мир так же реален и важен, как и мир, окружающий, внешний. За завтраком я испытывал соблазн рассказать обо всем Райху, но что-то меня сдерживало, должно быть боязнь, что он просто меня не поймет». Райх заметил, что я сегодня как будто не в себе, на что я ответил, что черт меня дернул выкурить сигару, дорги. Вот и весь наш разговор. В то утро я наблюдал, как рабочие передвигают вниз по склону электронный зонт. Райх ушел к себе в палатку поразмыслить над тем, какой бы придумать способ, чтобы эту махину перетаскивать было не так утомительно, может быть, воздушную подушку, по принципу аэрокрана. Рабочие переместили зонт вниз до середины склона, чуть дальше нижних ворот. Когда устройство было установлено и готово к работе, я устроился на сиденье и, покрутив возле экрана соответствующие регуляторы, надавил на рычаг. Что-то есть. Это я почувствовал почти сразу. Бегущая по экрану сверху вниз белая строка гибко выгнулась посередине. Когда я, подавив мощности, усилил подачу изображения, вся поверхность экрана тотчас заребила горизонтальными полосами. Я послал старшего рабочего за Райхом, а сам начал осторожно и методично прощупывать контуры обнаруженного предмета. На экране было видно, что предмет не один, справа и слева находятся еще такие же. С электронным зондом я, разумеется, работал впервые, поэтому не имел представления ни о размерах обнаруженного предмета, ни о глубине, на которой он залегает. Когда через минуту примчался Райх, ему стоило лишь раз глянуть на диск, раз на регуляторы управления, после чего он негодующе выпалил: «Черт! Сломался, мерзавец!» «Каким это образом?» «Ты, наверное, слишком далеко двинул рычаг, и что-нибудь отсоединилось. А то получается, что предмет, на который ты наткнулся, лежит внизу, в 3,5 километрах, а высота у него 20 метров». Я слез с сиденья с довольно кислым видом. Что правда, то правда. К технике меня подпускать вообще нельзя. Стоит мне несколько часов посидеть за рулем совершенно исправного автомобиля, как тот выходит из строя. Едва приближусь к безупречно работающему аппарату, как у того мгновенно происходит короткое замыкание. Такая же нелепость и с зондом. Я не знал, есть ли здесь в чем моя вина, но все равно чувствовал себя виноватым. Сняв с крепления наружную панель, Райх заглянул внутрь. Мне он сообщил, что с первого взгляда все вроде бы в порядке. Надо будет после обеда проверить каждый узел в отдельности. В ответ на мои извинения он похлопал меня по плечу. Ерунда. Главное все же, что-то нашли. Теперь остается только выяснить, на какой глубине. Мы плотно пообедали неразогретой едой, после чего Райх умчался к своей машине, а я, прихватив надувной матрац, направился прилечь в тени у львиных ворот и таким образом наверстать часы упущенного сна. Так глубоко и безмятежно я проспал 2 часа. Открыв глаза, я увидел, что возле меня стоит Райх и отсутствующим взором смотрит куда-то на тот берег реки. Посмотрев на часы, я резко вскочил. «Ты что же меня, черт возьми, не разбудил?» Райх медленным движением опустился возле меня на землю. Его подавленный вид слегка меня озадачил. «Ну как, нашел, что там за неисправность?» «Там все исправно», — ответил он, задумчиво на меня посмотрев. «Я ничего не понял. Хочешь сказать, все уже наладил?» «Нет, там вообще все было в порядке». «Так что ж, это только радует. В таком случае ты можешь сказать, на какой глубине та штука находится?» «Да она на той глубине, какую показывает прибор. 3,5 километра». Я подавил в себе поднимающееся волнение. Случаются вещи и покурьезнее. 3,5 километра, — промолвил я. «Однако это намного глубже, чем основание самого холма. То есть я... Да ведь на такой глубине уже находятся скалы Археозоя?» «Ну, это еще как сказать. Хотя, в принципе, спорить не буду. Кроме того, если глубина, как ты говоришь, указана правильно, то тогда, наверное, надо принять на веру и величину блоков 20 метров. Звучит как-то не совсем правдоподобно. Блоков такой величины нет даже в пирамиде Хеопса». «Остин, дорогой ты мой», — благодушно усмехнулся Райх, — «я с тобой полностью согласен. Такого быть не может. Но я перебрал в машине каждую деталь и не вижу, в чем я мог ошибиться». «У нас есть только один способ все выяснить — запустить крота». «Об этом я и хотел тебе сказать. Но если глубина в самом деле 3,5 километра, никакой крот здесь не поможет». «Почему?» «Для начала, потому что он не рассчитан на проход через скальную породу, только на землю или глину, а на такой глубине скальная порода встретится неизбежно. Далее, даже если на такой глубине нет скал, то все равно крота раздавит давлением. 3,5 километра – это же все равно, что находиться на аналогичной глубине под водой. Давление там будет составлять 1000 килограммов на квадратный сантиметр, да еще и температура будет повышаться на 100 градусов с каждым пройденным километром. Электронная начинка крота не выдержит такой жары». Только теперь до меня дошла вся непомерность ставшей перед нами проблемы. Если Райх прав, то не стоит даже и обольщаться надеждой вытащить когда-нибудь на поверхность эти предметы. Вероятно, части стены или храма. Какой бы мощной ни была наша техника, все равно на сегодня мы не располагаем механизмами, способными работать при такой температуре и давлении, да еще при этом поднимать гигантские блоки на высоту 3,5 километров. Мы с Райхом пошли назад к зонду, по пути обсуждая эту проблему. Если показания прибора соответствуют истине, а Райх, похоже, в этом не сомневается, то это означает, что перед археологией встает загадка из загадок. Как? Каким образом следы цивилизации могли очутиться на такой немыслимой глубине? Быть может, какое-нибудь гигантское землетрясение, раскачав, обрушило целый пласт земли, взев разверзшейся бездны, а потом, допустим, полость впадины заполнилась постепенно водой и грязью? Да, но чтобы грязь заполнила пространство глубиной в 3,5 километра, это сколько же тысячелетий понадобится? Оба мы чувствовали в мыслях полный разброд. Нас подмывало броситься к телеэкрану и посоветоваться обо всем с коллегами, но здравое опасение, что виной здесь какая-нибудь элементарная ошибка, удерживало нас от этого шага. К 5 часам вечера готовый к пуску крот был уже нацелен носом в землю. Райх произвел необходимое переключение на пульте и, напоминающий пулю, нос крота начал вращаться. Грунт, взметнувшись вначале фонтаном, постепенно улегся, образовав небольшой округлый бугор. Некоторое время земля на этом месте прерывисто шевелилась, затем от присутствия крота не осталось никаких зримых следов. Я подошел к экрану радара. В самой верхней его части, чуть подрагивая, светилась серебристо-белая точка. Если смотреть не отрываясь, то было заметно, как она движется. Медленно, очень медленно, как минутная стрелка на циферблате. Рядом с экраном радара находился еще один экран, похожий на телевизионный. На его поверхности прорисовывались белесые полосы. В отдельных местах полосы были тоньше, кое-где вообще пропадали. Это означало, что на этом участке пути крот повстречался со скалой. При встрече с любым предметом, превышающим шириной 3 метра, крот автоматически останавливался, и электронный лазер давал развертку изображения того предмета. Через час белая точка проделала путь вниз до середины экрана, расстояние примерно в 1700 метров. Теперь она перемещалась еще медленнее. Райх, подойдя к зонду, привел его в действие. Экран прибора засвидетельствовал, на какой глубине находится крот. 1,7 километра. А еще ниже смутно угадывались очертания гигантских блоков, в том же положении, что и раньше. Зонд работал исправно. К этому времени возбуждение передалось всем. Рабочие, обступив радар плотным кольцом, не отрывали от экрана глаз. Райх выключил зонд. Его луч мог нарушить исправность крота. Мы действовали, рискуя загубить весьма ценную часть нашего оборудования. Но иного выхода у нас не было. Зонд мы то и дело включали и выключали, чтобы убедиться в исправности его показаний. Прибор однозначно указывал, что исполинские блоки имеют более-менее правильные контуры. Невозможно, чтобы это были просто глыбы горной породы. Риск потерять крота, в общем-то, не был стопроцентным. Усиленная электроникой металлическая конструкция этого механизма способна была выдерживать температуру в 2000 градусов. Создатели аппарата учли возможность того, что их детищу придется преодолевать жилы вулканической лавы. Небывалой была и прочность его панциря. Конструкторы гарантировали, что он способен выдерживать давление в 2,5 тонны на квадратный сантиметр. Однако, к моменту приближения к блокам на глубине 3,5 километра сила давления могла превышать предельно допустимый уровень в 2 или же почти в 2 раза. Кроме того, коммутирующее оборудование могло не выдержать температуры, и неизбывно существовала угроза потери связи в случае, если крот уйдет за пределы досягаемости дистанционного управления или если у него откажет приемное устройство. К 7:30 на землю опустилась темнота. Крот к тому времени покрыл оставшуюся половину пути. От блоков его отделяло расстояние всего в 0,5 километра. Рабочих мы отпустили, но многие из них так никуда и не ушли. Повар откупорил нам консервы. Сготовить что-либо более путное он, очевидно, был не в состоянии. Наступила ночь. Мы сидели в темноте, слушая тоненькое зудение радара и пристально наблюдая за сверкающей белой точкой. Мне неоднократно казалось, что она остановилась, Но Райх, зрение которого поострее, всякий раз меня разуверял. К половине одиннадцатого ушли на ночлег последние рабочие. Я сидел, накинув на себя добрую дюжину одеял. Разгулялся ветер. Райх курил сигарету за сигаретой. Даже я выкурил пару штук. И тут зуденье внезапно оборвалось. Райх вскочил на ноги. «Есть!» — коротко вымолвил он. «Ты уверен?» Вместо голоса из горла у меня вырвалось нелепое кряканье. «Абсолютно. Он сейчас именно в том положении, как раз над блоками». «Что теперь?» «Теперь даем телеразвертку». Райх вновь запустил аппарат. Теперь мы смотрели на экран, не отрываясь. Экран ровно светился белесой пустотой, из чего можно было сделать вывод, что пучок лучей сфокусирован на массивном и твердом предмете. Райх тронул рычажок настройки. На экране вновь замельтешили волнистые линии, но на этот раз они были тоньше и прямее. Райх что-то подрегулировал, и линии пошли смещаться ближе друг к другу до тех пор, пока вся поверхность экрана не подернулась рябью горизонтальных штрихов, черных и белых, узор, напоминающий штаны в полоску. А сквозь полосатый этот фон необычайно явственно проглянули высеченные на камне черные рубцы. Напряжение, переполнявшее меня последние несколько часов, было так велико, что я смог воспринять увиденное сравнительно сдержанно. Не было ни малейшей причины усомниться в значении буквенных символов, представших перед нашим взором. Я уже много раз встречал их на базальтовых статуэтках. Перед глазами у меня были символы, обозначающие имя Абхота Темного. Вот и все, чего можно было добиться. Мы сделали с экрана фотоснимки, после чего пошли в палатку Райха связаться по рации с находящимся в Измире Даргой. Через 5 минут Райх с ним уже говорил. Он изложил ему ситуацию, принеся извинения за риск, которому мы подвергли крота. Аппарат принадлежал турецким властям и сообщил также, что нами точно установлена принадлежность блоков. Они относятся к культуре великих старых, о существовании которых упоминается в надписи на одной из статуэток. Я подозреваю, Дарга был слегка под шофе. Прошло изрядное количество времени, прежде чем он вник, наконец, в суть наших слов, а вникнув, заявил, что немедленно захватывает Фуада и вылетает к нам. Мы отговорили его, сказав, что этого делать не следует, так как мы сейчас укладываемся спать. Дарга высказался в том духе, что надо бы пустить крота по горизонтали, чтобы тот обследовал соседние блоки, на что Райх ответил, что такое неосуществимо. Аппарат не может двигаться вбок, только вверх или вниз. Надо будет отправить его метров на 30 вспять, после чего придать новое направление, что займет несколько часов. В конце концов, Даргу мы убедили, и на этом прервали связь. Оба мы ужасно устали, но при всем этом спать нам не хотелось. Повар оставил необходимую утварь, чтобы мы смогли сварить себе кофе, что мы наперекор здравому смыслу и сделали, да еще и открыли бутылку бренди. Именно тогда, сидя в палатке Райха в ночь на 21 апреля 1997 года, я и поведал ему о том ощущении, что пережил прошлой ночью. Думаю, пересказывать его я начал лишь для того, чтобы как-то отвлечь наши мысли от лежащих под толщей земли 20-метровых блоков. И мой рассказ был понят, ибо Райх, вопреки моему ожиданию, прореагировал на него безо всякого удивления. Он в свое время изучал в университете психологию Юнга и был знаком с его учением о родовом бессознательном, согласно которому, если таковое существует, людские умы представляют собой не изолированные друг от друга острова, а части некоего гигантского континента сознания. В области психологии Райх был гораздо начитаннее меня. Он привел на память выдержки из Олдоса Хаксли, принимавшего в 40-х годах мескалин, и также, как я заключил, что сознание в каждом из нас простирается в бесконечность. Хаксли, очевидно, в каком-то смысле шел несколько дальше, рассматривая ум человека как обособленный мир, подобный тому, в котором живет человек, своего рода целую планету, где есть свои джунгли, пустыни, океаны, а на такой планете, как того и следует ожидать, могут обретаться всякие неведомые создания. Здесь я ему возразил, ведь ясно, что слова Хаксли о неведомых созданиях были лишь метафорой, поэтической вольностью. Обитателями ума являются мысли и воспоминания, а не какие-нибудь чудовища. При этих словах Райх судорожно передернул плечами. Откуда нам знать? Согласен, ниоткуда, но ведь надо же мыслить реально. Тут на память мне вновь пришло то ощущение, пережитое прошлой ночью, и моя уверенность поколебалась. Ну, а сами-то мы мыслим реально? Не стало ли у нас привычкой думать о человеческом сознании, подобно тому, как наши предки думали о Земле, считая ее центром Вселенной? Я говорю «мой ум», будто подразумеваю под этим свой садовый участок. Но в какой степени мой садовый участок является действительно моим? На нем, не спрашивая моего на то соизволение, во множестве водятся жуки и черви, которые будут там водиться. И тогда, когда меня не станет».